тобой дорога Вальхал, и ты, белый воин, ступаешь по ней. Перед тобой дорога Вальхал, и тех, кто ушел, уже не вернуть. Гребцы пели, песню перемежали звонкие удары гонга. После долгого шторма пришло полное безветрие, но, похоже, грести парням было в удовольствие. Мы с Танькой сидели на корме возле Лаури, лично правившего веслом, расстелив на теплой палубе меховой плащ. Дракар резал океанскую гладь, рождая двойную волну, медленно разбегавшуюся в сторону и угасавшую вдали. «Да, это уже океан», — сказал я вслух. «Океан!» — Лаури легко довернул весло, ловко сменив ногу на палубе. «Да Зариды неделя такого хода», — сказал Лаури, ударил в гонг. «Эй, навались!» Весла на миг замерли в высшей точке размаха и с удвоенной силой вспороли воду. «Рост они», — сказала Танюшка. Я повернулся к ней. «Что ты сказала? Рост они!» — повторила Танюшка, глядя на меня внезапно потемневшими глазами. «Как вода лесного озера, на которую упала вечерняя тень. Место, где расходятся дороги, место, где расстаются, Олег. Когда поднимались травы высокие, словно сосны, неправый казался правым, и боль становилась сносной. Зеленое море пело, навек снимая усталость. Весне не будет предела, казалось. А что осталось? А что осталось? А что осталось? Ветер осенний, как звон погребальный, и лист последний на свете, на черной дороге дали. Весною нам все известно, и все до предела ясно. Мы дрались легко и честно, и это было прекрасно. И часто в бою казалось, победа в руки давалась, и нужно самую малость, казалось. А что осталось? А что осталось? А что осталось? Остались стены пустые и бельма белых портретов, и наши стяги святые обрывками старой газеты. Любого хотения, сильнее любого знания, вечное жизни цветение и вечное умирание. Зеленое море пело, навек снимая усталость. Весне не будет дело, казалось. А что осталось? А что осталось? А что осталось? Когда поднимались травы